Но все эти годы, Гюнюльф, когда я думала о том, что Эрленду пришлось предстать пред судом Божьим без прощения грехов и последнего напутствия, павшим со злобой в сердце и с окровавленными руками, я утешалась тем, что он не стал таким, как ты его описываешь, и какой стала я. Он не таил в душе своей ни зла, ни несправедливости, как и вообще ничего не таил в своей душе. Гюнюльф, он был так прекрасен в смерти и казался таким умиротворенным, когда я обрежала его мертвого. Я знаю, всеведущему Богу известно, что Эрленд никогда не держал зла ни на кого и ни на что. Брат Гюнюльф смотрел на нее широко открытыми глазами, затем он молча кивнул. Некоторое время спустя монах спросил: «Известно ли тебе, что Эйлиф, сын Серка, стал священником и управителем монахинь в Рейне?» «Да неужто?» — вскричала Кристин, радостная и счастливая. «А я думал, ты потому и выбрала этот монастырь», — молвил Гюнюльф. Сразу же вслед за этим он сказал, что ему пора возвращаться обратно в свой монастырь. В церкви уже начались первые ночные песнопения, когда Кристин вошла туда. Неф и пространство вокруг всех алтарей были битком набиты народу. Но соборная служка, видя, что на руках у нее такой хилый младенец, протолкнул ее вперед, и она очутилась в толпе коллег и немощных, расположившихся посреди собора под главным сводом, откуда хорошо был виден амвон. Сотни свечей горели в соборе. Церковные служки собирали у паломников свечки и насаживали их на шпеньки, которыми были покрыты расставленные по всей церкви подсвечники в виде остроконечных башенок. По мере того, как дневной свет медленно угасал за разноцветными стеклами, воздух в церкви становился все более спертым от запаха горячего воска и постепенно примешивающегося к нему кислого смрада от лохмотьев больных и убогих. Когда под сводами собора грянул хор голосов и раздались мощные звуки органа, флейт, барабанов и струнных инструментов, Кристин поняла, почему церковь иногда называют кораблем. В этом огромном каменном здании все люди, казалось, находились на борту судна, а пение напоминало рокот моря, волны которого несли корабль. Время от времени, когда над толпой разносился лишь одинокий мужской голос, читавший тексты, море успокаивалось, и корабль плавно скользил меж утихших зыбей. Море лиц, которые становились все более бледными и истомленными по мере того, как истекали часы ночного бдения. Почти никто не выходил в перерывах между службами, во всяком случае никто из тех, кому удалось захватить места посреди церкви. В короткие промежутки между ночными песнопениями паломники дремали или молились. Ребенок проспал почти всю ночь. Лишь несколько раз пришлось Кристин слегка баюкать его или поить молоком из деревянной бутылки, которую раздобыл для нее в монастыре Гюнюльф. Встреча с братом Эрленда странно взволновала ее. После того, как каждый шаг по дороге сюда, на север, все ближе и ближе, возвращал ее к воспоминаниям об умершем. Она мало думала о нем в эти последние годы, ведь заботы о подрастающих сыновьях оставляли ей слишком мало времени для мысли о своей собственной судьбе. И все же думы о Эрленде всегда словно бы неотступно стояли у нее за спиной. Ей лишь не удавалось улучить минутку, чтобы оглянуться назад. Теперь, казалось, она увидела, каково было ее душе все эти последние годы. Душа Кристин жила, как живут люди, в страдную летнюю пору, когда они, выбираясь из главного дома, поселяются в светличке стабера. Но день деньской, проходя или пробегая мимо зимнего дома, взад-вперед, они никогда не подумают заглянуть туда, хотя для этого надо только взяться за щеколду и отворить дверь. И когда, наконец, в один прекрасный день у них находится там какое-то дело, дом стал уж совсем чужим, и каким-то чересчур торжественным, от него так и веет одиночеством и тишиной. Но когда она беседовала с человеком, который был последним живым свидетелем того, как весна ее жизни с Эрлендом сменилась осенью, ей показалось, что теперь она сможет взглянуть на свою жизнь по-новому. Так бывает, когда поднимаешься на гору над родной округой, куда раньше никогда не забирался, и посмотришь оттуда вниз на свою долину, знакома каждая усадьба и каждая изгородь, каждая извилина ручья и каждый куст, но кажется, что в первый раз видишь, как все это расположено на местности. Это новое видение сразу помогло ей найти слова, избавившие ее и от горького чувства к Эрленду, и от страха за его душу, так внезапно отлетевшую от него. Зло было ему неведомо. Она видела это теперь, а Бог видел это всегда. Наконец-то странствования по жизни завели ее так далеко, что она могла оглядеть, как ей казалось, всю свою жизнь, словно с вершины самой высокой горы. Теперь ее дорога вела вниз, в сумеречную долину, но пока еще ей была дарована милость понять, что и в одиночестве монастыря, и у врат смерти ее ожидал тот, кто всегда видел человеческую жизнь такой, какой представляется нам жизнь людских поселений с вершины горы. Он видел и грехи, и горести, и любовь, и ненависть в людских сердцах так, как видны нам богатые усадьбы и бедные лачуги, тучные нивы и невозделанные пустоши, лежащие рядом на одной и той же земле. И он сошел вниз к людям. Он странствовал среди народов, побывал и во дворцах, и в хижинах. Он собрал горести и грехи, и богатых, и бедных, и взял их с собою на крест. Не счастье мое и не гордыню мою, а мой грех и мое горе, о Иисусе сладчайший! Она подняла глаза ввысь туда, где на головокружительной высоте над триумфальной аркой было вознесено распятие. В самой глубине леса Колон на хорах утреннее солнце зажгло разноцветные стекла высоких окон, и их отблеск, напоминающий отблеск красных, желтых, зеленых и синих драгоценных камней, заставил померкнуть сияние свечи алтаря и золотой раки, стоявшей позади него. Кристин слушала последнюю вигилию, раннее утреннее богослужение. От длительного пребывания в церкви она замерзла так, что у нее зуб на зуб не попадал.